Неужели он не чувствовал соблазна использовать эту силу в личных интересах, как Штирнер? Стать необычайно богатым, могущественным? Или здесь люди действительно мыслят и чувствуют иначе? Зауэр постарался косвенно получить ответ на интересующий его вопрос. «Скажите», — обратился он с шутливой улыбкой к жене Качинского, «а вам не страшно иметь такого мужа, который может внушить окружающим все, что ему захочется, вам, например?» Качинская удивленно подняла брови. «Зачем? Что особенного он мне может внушить? Мне и в голову никогда не приходила эта мысль. Для опытов у него есть лаборатория». Качинский улыбнулся. «Но все-таки это опасная сила», — сказал, несколько смутившись, Зауэр. «Как всякая другая», — ответил Качинский. «Нобель изобрел динамит для того, чтобы облегчить человеческий труд в борьбе с природой, взрывать гранит. А человечество сделало из этого изобретения самое страшное орудие истребления. И огорченному Нобелю осталось только учредить на динамитные доходы премию мира, чтобы хоть немного искупить свой невольный грех перед человечеством. Штирнер в этом случае не исключение. Он только использовал эту новую силу в своих единоличных целях. Все зависит от того, в чьих руках находится топор», — продолжал Качинский. «Один рубит им дрова, другой — человеческие головы. Опасность такого использования предвиделась еще до того, как Штирнер бросил вызов обществу. Когда первые мои опыты сделались известны широкой публике, меня прямо осаждали взволнованные обыватели. Несколько женщин приходили ко мне и уверяли, что злые люди уже подвергают их внушению на расстоянии. В отчаянии эти несчастные просили меня спасти их от злых чар. Одна из них говорила мне, что какие-то студенты Харьковского университета так заряжают ее электрическими токами, что когда она проходит мимо железных фонарных столбов, от нее с треском отлетает искра. «А когда я иду в калошах и шелковой шляпе, — говорит она, — тогда искры нет. Что мне делать? Я ложусь спать и чувствую, как электроволны наполняют меня, и слышу голос: „Теперь ты в нашей власти“». Я посоветовал ей накрываться шелковым одеялом, а в руку брать металлический предмет, соединенный с трубами отопления. Заземлитесь, как в радиоприемнике. И она уверяла потом, что это помогло ей. Как только она заземлялась, ее крючило, ток уходил в землю. Она спокойно засыпала. Что мог я еще сделать? Это были просто нервные или душевно больные. Несколько мужчин угрожали убить меня, если я стану применять свое изобретение. «Я не желаю», — кричал один из них, — «чтобы вы начиняли мой мозг вашими мыслями». «И они правы в своих опасениях», — сказал Готлиб, желая скорее перевести разговор на практическую почву. «Ужасы, которые Штирнер сеет вокруг себя...» «Да-да, я тоже предвидел эту возможность», — сказал Качинский. «И потому я с самого начала работал в двух направлениях: над тем, как усовершенствовать передачу мысли на расстоянии, и как оградить людей от причинения им вреда». «И что же, вам удалось это?» — с интересом спросил Готлиб. «Я думаю, что я разрешу задачу», — ответил Качинский. «Позвольте мне задать один вопрос», — сказал Зауэр. «Весь мир сейчас говорит о передаче мыслей на расстоянии. Но, к стыду моему, я не знаю, в В чем тут дело и почему только теперь вдруг люди открыли то, что, по-видимому, должно было существовать всегда? Качинский оживился, а Готлиб недовольно вздохнул. «Пойдет теперь теория, когда надо действовать», — подумал он. «В кратких чертах дело сводится вот к чему. Каждая наша мысль вызывает ряд изменений в мельчайших частицах мозга и нервов. Эти изменения сопровождаются электрическими явлениями. Мозг и нервы во время работы излучают особые электромагнитные волны, которые расходятся во все стороны совершенно так же, как и радиоволны. Но почему же мы до сих пор не могли мысленно разговаривать друг с другом? Эти электроволны небольшой мощности и притом своеобразной природы, поэтому в другом сознании отмечается излучение кем-либо мысль только в том случае, если эта мысль попадает в мозг, если можно так выразиться, одинаково настроенный. Словом, если приемник мозг может принимать волны той же длины, какие посылает передающая станция, то есть излучающий мозг. Совершенно верно. И случаи таких передач наблюдались давно между близкими людьми. Но так как эти случаи невозможно было проверить и тем более объяснить научно, то наука их чаще всего просто отрицала. Тем более, что этими загадочными случаями пользовались всякие спириты, телепаты, теософы и прочие мистики, пытавшиеся на этих научно необъясненных фактах доказать существование духа, который может проявлять себя независимо от тела.